Восьмое. Смерть королевы Виктории, последовавшая 22 января 1901 года, была воспринята британцами как конец света и как облегчение. Новая, так называемая Эдвардианская эпоха, которую называют так по имени Эдуарда VII, 1847-1910 годы, зашедшего на трон после смерти матери, оказалась довольно короткой, но принесла большие перемены. Как писал известный драматург и писатель Джон Бойтон Пристли, «Я был еще ребенком, когда он пришел на смену Виктории в 1901 году, но могу свидетельствовать о его необычайной популярности. Он был самым популярным королем из всех, кого Англия знала с 1660-х годов». Примечание. Priestley, The Edwardians, London, 1970. Конец примечания. Заметим, что школа короля Эдуарда, в которой учился Толкин, называлась в честь другого монарха, юного Эдуарда VI, недолго правившего Британией в XVI веке. Приход к власти Эдуарда VII отразился, в частности, в быстром завершении англо-бурской войны и относительно мягких условиях мирного договора. Одним из первых событий, ясно продемонстрировавших отношение наследника ко всяким опасным новшествам, стало то, что накануне коронации он согласился на операцию аппендицита, дотоле считавшуюся опасной и практиковавшуюся редко. Операция прошла вполне успешно, с использованием анестезии и асептики, и уже на следующий день Эдуард мог сидеть в постели и даже курить сигары, о чем с восхищением писала пресса. После коронации новый король и император Британской империи занялся срочной модернизацией армии и флота. Его многочисленные дипломатические поездки, в отличие от Виктории, новый король ездил очень много, сыграли немалую роль в формировании военных союзов, в полной мере показавших себя в ходе будущей мировой войны. В числе первых официальных визитов Эдуарда была встреча с французским президентом Эмилем Лубе, которая помогла уладить разногласия между Англией и Францией и привела к созданию Антанты. Одним из новшеств эдвардианской эпохи стало и улучшение положения католиков. Король даже посетил римского папу Льва XIII. Это сказалось на положении ораторианцев и в какой-то мере облегчило жизнь Мейбл и ее детям. Ее большое внимание к образованию сыновей со временем себя оправдывало, тем более что в школе короля Эдуарда Рональду нравилось. Греческий язык буквально очаровал его. Английскую литературу в школе вел энергичный человек по имени Джордж Бруэртон, который, по словам Хэмфри Карпентера, оказался прирожденным филологом-медиевистом. Он требовал, чтобы школьники умели обходиться только простыми, проверенными, исконно английскими словами. Если, к примеру, мальчик произносил слово «manure» — «компост», Бруэртон немедленно прерывал его. «Компост? Что еще за компост? Это называется мак, дерьмо. Повторите за мной три раза. Дерьмо, дерьмо, дерьмо». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 47. Конец примечания. Так, Джордж Бруэртон избавлял родной язык от чужестранных заимствований. Слово «manure» — литературное, французского происхождения. Он заставлял учеников вслух читать Чосера и декламировал им кентерберийские рассказы в оригинале, на среднеанглийском. Для Рональда это стало настоящим открытием. Вообще языки давались ему легко. Он самостоятельно выучил англосаксонский, а вслед за ним староанглийской, готской, норвежской, древнеисландской и финской. А ведь были еще латынь, греческой, французской и испанской. И Рональд не просто изучал языки, он вникал в них, пытался понять и выявить их корни. Он обнаружил вдруг, что язык, на котором говорили в Древней Англии, полон темных, но удивительных, даже прекрасных слов. Он с восхищением перечитывал древнюю поэму «Беовульф». Подвиги датского короля Хродгара из славного рода скильдингов буквально зачаровывали его. Это были удивительные, завораживающие строфы, особенно последнее повеление великого Беовульфа: «Схороните меня на берегу моря и насыпьте надо мной большой курган, чтобы его издали видели мореходы». «Костер погребальный, воздвигли ведеры, мужи дружинные, украсив ложе щитами и кольчугами, как завещал им дружина-водитель еще при жизни, там возложили на одр возвышенные скорбные слуги старца Конунга. И скоро на скалах вскипело пламя, ратью раздутое. Черный взметнулся дым под небо, стоном пожара вторили плачи. Ветра не было, кости распались, истлились мышцы, сгорело сердце. Дым от кострища растаял в небе. 10 дней насыпали гауты курган высокой над прахом владыки. Бугор могильный, заметный издали морескитальцам, знак путеводный. Примечание. Перевод с древнеанглийского Тихомирова. Конец примечания. Курган высокий, бугор могильный, знак путеводный. Поразительно, но уже в школе Рональд Толкин читал в оригинале не только Беовульфа, но и средневековые английские поэмы. Он вел школьные дискуссии о языках на готском. Он тщательно изучал древнюю мифологию, эпосы, сказания. Как мы уже писали, он не просто изучал языки, он их анализировал, домысливал. Наконец, сам придумывал новые языки, например, эльфийский. А Элберет Гилтониэль Силверен Пенна Мириэль Оменель Эглар Эленес Накаэдар Паландиреэль Огаладремин Эннорас Фануилос Ле Линнатон Нефаэр Синеф Аэрон. Примечание. Транскрипция дается по английскому изданию «Властелина колец», так как вариант, который приводится в книге «Полная история Среднеземья», страница 366, содержит большое количество неточностей. Конец примечания. Это вовсе не набор бессмысленных слов. Это язык со своей грамматикой и лексикой, которые слышали и понимали другие жители Средиземья, например, хоббиты. «Я и сам тогда был абсолютным хоббитом», — посмеивался Толкин, — «только ростом повыше».